Глава 7. Великолепный праздник. Георгий Максимович, я догнал Платонова на первом этаже, когда тот направлялся на тренировочную площадку. Чего тебе, Чижов? Повернулся ко мне наставник по физподготовке. Предчувствие вас не подводит. Парни планируют провести посвящение в студенты для первого курса. Не ожидал от тебя такой подлости, Чижов. И что же они тебе такого сделали, что ты решил их заложить? Почему сразу заложить? Парни знают о том, что я расскажу вам о посвящении. Более того, мы единогласно приняли идею пригласить вас. Куда пригласить? Опешил Платонов и сощурился. Ты хочешь, чтобы я участвовал в вашем шабаше? Ничего, это не шабаш. Очень даже культурное мероприятие. Да, мы будем пить, танцевать и веселиться, но все это произойдет на частном теплоходе. А в порту участников посвящения будут ждать автобусы, которые развезут их по домам. Все участники вечеринки совершеннолетние, поэтому со стороны закона нет никаких ограничений. Таким образом, мы избежим проблем с полицией и проведем отличное мероприятие. А вы можете посетить его и убедиться, что все в рамках дозволенного. Более того, мы хотим пригласить Гронского, чтобы он выступил с пламенной речью перед перваками. Ну-ну, ты ректора-то в это не впутывай. Будто у него других дел нет, как по студенческим гулянкам ошиваться. А я возьму своих ребят и приду. Потому как кто-то же должен за вами проследить. Но имейте в виду, что непотребства я не допущу. Все будет культурно. Вы же не хотите, чтобы перваки сами организовались и наломали дров? В прошлом году удалось замять скандал, но вечно так продолжаться не может. Хорошо, что хоть сейчас вы это понимаете, проворчал Платонов. Мне доставляло непередаваемое удовольствие созерцать кислую мину декана ратников. Отказаться от возможности проконтролировать ситуацию он не мог. Запретить тоже. Георгий Максимович прекрасно понимал, что если сейчас он встанет в позу и попытается сорвать мероприятие, оно все равно пройдет, но позже и уже без его участия. Именно поэтому было проще согласиться. Как говорится, не можешь предотвратить бунт, нужно его возглавить. Когда у вас пройдет это мероприятие? В субботу ждем вас в порту в 18:00. Теплоход «Арктика». Платонов молча кивнул, дав понять, что он принял к сведению информацию, и удалился. А я наконец-то смог улыбнуться. Что, старый лис, думал, только ты можешь нагружать нас заданиями? Нет, в эту игру могут играть двое. С чувством выполненного долга я отправился обратно в гостиный зал обсуждать детали вечеринки. В этом году пришлось скидываться уже по 3000 рублей, но этих денег я совершенно не жалел. Также пришлось немного скорректировать испытания для первокурсников. Вариант с кувалдой решительно отмели в сторону, а идею с купанием немного доработали. Все было в силе. Оставалось лишь собрать достаточное количество желающих и все организовать. Но и тут организационные заботы взял на себя Гаранин. Нам оставалось лишь продержаться первую неделю в академии. Кто же знал, что это будет так тяжело? Неприятности начались с самого первого учебного дня, а точнее с пары по развитию дара. «Добрый день, группа!» — поздоровался высокий худощавый мужчина с зализанными назад волосами. «Мое имя Иван Степанович Шишкин, и сегодня мы с вами будем работать над развитием вашего таланта». «Простите, а где ректор?» — удивился Истомин. «Нет, так не пойдет», — встал в позу новоиспеченный наставник. «Преподаватель поздоровался с вами. Я не слышу вашего приветствия». «Добрый день, Иван Степанович», — прогудел нестроенный хор голосов. «Так-то лучше», — удовлетворенно покачал головой Шишкин. «Господин Гронский сегодня проведет занятие у первого курса. И потом, его должность ректора обязывает решать массу вопросов, поэтому большинство занятий с вами будут проходить под моим руководством». «Я изучил ваши прошлогодние занятия с предыдущим наставником и считаю их совершенно бесполезными». «Эти занятия помогли нам обезвредить каторжников и спасти заложников», — заметила Алиса. «Обычных каторжников, лишенных таланта. Я же научу вас использовать талант, чтобы уничтожить равных по силе врагов и даже тех, кто превосходит вас в искусстве владения талантом». «Знаешь, Арс, теперь я вдвойне зол на тебя из-за Кошельниковой», — признался Аверин. «Ирина Валерьевна радовала глаз, а этот Шишкин меня уже раздражает». «Разговоры в аудитории. Я не потерплю на занятиях нарушения дисциплины. Вижу, мне придется здорово поработать над вашей подготовкой, потому как она находится на очень низком уровне. Неудивительно, что ваш прошлый преподаватель ушел из академии. Не удивлюсь, если уволили за некомпетентность. Последнее задание — полный кошмар. Вообще-то, последние два месяца занятия с нами проводил ректор, — заметила Алиса. Вот как? Шишкин прочистил горло, а его глаза обеспокоенно забегали. Видимо, сейчас наставник лихорадочно придумывал способ, как выбраться из сложившейся ситуации. «Да, в его подходе чувствуется логика и талант, но мне кажется, что Борису Ефимовичу не хватило времени, чтобы подготовиться к занятиям на должном уровне. Все-таки обязанности ректора мы уже поняли», — спокойно произнес Дубовой. «Прошу не перебивать меня», — скривился Шишкин. «Итак, я предлагаю вам принципиально новую систему обучения. Теперь вы будете сражаться друг против друга в реальных поединках. Так вы лучше поймете соперников и обучитесь основам боя. Кроме того, я составлю рейтинг успеваемости своих учеников. Только лучшие смогут получить пятерку без экзамена». Подход Ивана Степановича мне совершенно не нравился. Нет, боевая практика была очень к месту, но это было единственное, что мне нравилось из его программы. Всякие рейтинги, противопоставление студентов друг другу. Нет, это явно не способствует хорошей атмосфере и работе в команде. Рано или поздно кто-нибудь начнет делать пакости, чтобы товарищи оступились и не мешали возвышению в таблице рейтинга. Шишкин изо всех сил пытался выглядеть эффективным преподавателем и заставить нас выкладываться на полную, но до Гронского ему было далеко. Ивана Степановича подводил не только недостаток опыта, но и невозможность создать такую ситуацию, которая требовала бы от всех нас применения таланта. Именно поэтому он и решил устроить поединки. Мне в соперники досталась Рада Уфимцева. Девушка краснела и не решалась использовать свой талант. «Давай рукопашную потренируем», — предложил я, и Рада охотно согласилась. Конечно, ее подготовка не шла ни в какое сравнение с боевкой Алисы. Я без особого труда блокировал удары и даже уклонялся без использования таланта. Сам не спешил атаковать, боялся зашибить ненароком. «Талант! Махание кулаками для бесталантных простаков! Вы должны использовать талант!» — завопил Шишкин, остановившись возле нашей пары. Уфимцева потупила взгляд, а потом посмотрела мне прямо в глаза, и тогда я почувствовал ее талант на себе. Хоть и был готов, не смог устоять перед искушением. Девушка ослепительной красоты и с добродушной улыбкой махала мне рукой, приглашая подойти поближе. Никакой пошлости. Наоборот, что-то возвышенное, чистое. Видение рассеялось, а я продолжал стоять на середине пути. «Прости, я не могу представить, что ты видишь меня распутной девкой. Я не могу так!» Рада закрыла глаза руками и зарыдала. «Погоди, но я ведь сейчас видел милую, добрую и невинную девушку, которая звала меня к себе. А голова была какая-то чугунная, я даже забыл о дуэли». «Правда? Я выглядела прилично». «Вполне. Может, ты не до конца понимаешь, как работает твой талант?» «Может, и так. Только к кому обратиться за помощью? Попробуем еще раз». «Знаешь, мне пока хватит. Как-то действие твоего таланта выбивает из колеи». «А я бы хотел попробовать», — вмешался Корней Ипатов. «Учитывая мои способности и эмпатии, это был бы ценный опыт». «И я тоже хочу попробовать», — поддержал брата Константин. «Вау, мальчики, полегче. Давайте я буду пытаться очаровывать вас по очереди, а вы сопротивляйтесь как можете». Оставил эту троицу практиковаться в силе таланта, а сам взял передышку. Но Шишкин подсунул мне в противнике Алису, и тут началась игра в кошки-мышки. Поймать Малиновскую, которая отлично маскируется, оказалось не так-то и просто. К концу пары я едва стоял на ногах, а после занятия задержался в душу, чтобы смыть себе пот и прийти в себя. На следующее занятие безнадежно опоздал. Валился в лекционную аудиторию через две минуты после начала пары и поймал на себе недовольный взгляд преподавателя. Увы, она уже закончила перекличку и успела представиться. На доске красовалась аккуратная надпись: «Гидрасова Ада Эдуардовна». «Фамилия», — ледяным тоном произнесла женщина, направив на меня строгий взгляд через линзы очков. «Что-то она не похожа на человека, который силен в дипломатии, который будет преподавать. Или я ошибся дверью?» «Чижов. Арсений Чижов». «Чижов», — «Вы осмелились опоздать на мою лекцию?» Принялась отчитывать меня Ада Эдуардовна. «Как вы представляете себе работу после академии?» «Сейчас вы позволяете себе опоздание на занятия по дипломатии. А что потом? Опоздаете на прием к датской принцессе? Или вообще не явитесь на него? Как вас отправлять на переговоры?» «Простите, а в обязанности выпускников академии будут входить переговоры с принцессами и особами королевских кровей?» Мой вопрос вызвал оживление в аудитории, но только после фразы Кирсанова я понял, в чем заключалась причина такой реакции. «Простите, Ада Эдуардовна, но чужого нельзя отправлять на переговоры с принцессами. Иначе через несколько минут они окажутся в постели. А это провал дипломатической миссии, международный скандал». «Вот негодники, а! Завидуют!» Аудитория залилась смехом, и Гедрасову пришлось вмешаться, чтобы навести порядок. «Тишина в аудитории! Займите свое место, Арсений. Если вы продолжите систематически нарушать дисциплину и срывать мои занятия, мне придется отказаться от работы с вами». «А так можно?» — немедленно оживился Родион. «Можно, господин Серафимов. Только допуск сессии вы не получите». Родия тут же стушевался и выбросил эту идею из головы. А я под шумок занял единственное свободное место на краю, рядом с Серафимовым. «В этом учебном году я буду читать у вторых курсов сразу два предмета — дипломатию и политологию». «Вдвойне попали!» — прошептал Родион, чтобы его не услышала Гедрасова. Лекция оказалась невероятно скучной. По большей части из-за того, что она служила прологом к практическим занятиям, которые должны были пройти уже на этой неделе. Искусство улаживать конфликты и предотвращать их без силового вмешательства — одно из важнейших в мире. Пусть вас готовят к силовым операциям, вы просто обязаны владеть мастерством убеждения. На практических занятиях мы будем использовать специальные методики, чтобы научиться договариваться с нарушителями закона. Мой опыт поможет вам спасать заложников и убеждать врагов сложить оружие. Когда мне показалось, что день не может быть еще хуже, меня остановила комендантша. «Чижов, из вашей комнаты доносятся жуткие звуки. Я была не против собаки в общежитии, хоть это и противоречит нескольким правилам. Но ты помнишь мои требования? Она не должна портить мебель и мешать жизни студентов». «И что я слышу? Уже 2 часа эта фурия воет и действует мне на нервы». «Я вас понял. Решу эту проблему в ближайшее время». Толкнул дверь в свою комнату и увидел вьюгу, которая расположилась на коврике у самого входа и виновато смотрела на меня. «И что ты тут устроила, пушистая катастрофа?» Тявкнула вьюга и принялась прыгать на меня и подлизываться. «Ладно, идем на прогулку». За территорию академии вынес вьюгу на руках. Все это время она с важным видом крутила мордочкой по сторонам и ловила на себе взгляды студентов. Сил на пробежку у меня уже не осталось, но и собака была совсем крохой. Много ли ей было нужно? Прогулялся вокруг академии, а в это время вьюга носилась рядом и радостно тявкала. Минут через 20 вернулся обратно в комнату и отправился на кухню, где Зимин уже пыхтел над ужином, опустошая наши общие запасы. Хотя холодильник, по большей части, был забит вкусностями, присланными Любавину. Последний день короткой учебной недели выдался сложным, но ничего выдающегося не произошло. Платонов снова гонял по полосе препятствий, пытаясь стрясти с нас набранные за время каникул лишние килограммы. Гедрасова провела первую пару по политологии, загробным голосом рассказывая о политическом устройстве стран Северной Европы. И только Шишкин удивил на развитии дара, устроив общую пару с первокурсниками. Оказалось, что в этом году на первый курс набрали всего 4 уников. Как по мне, очень слабый результат, если сравнивать с прошлым годом. «Я хочу показать разницу между зелеными новичками, которые только пришли в академию, и вторым курсом, которые хоть чему-то научились за прошлый год. Пока вы будете выполнять задания, я буду наблюдать со стороны и отмечать недостатки каждого студента, которые мы будем прорабатывать отдельно. Надеюсь, второй курс покажет достойную подготовку». «Но ведь второго курса больше», — возмутилась одна из девушек-первокурсниц. «Верно. Корней Ипатов останется со вторым курсом, а Константин идет к первокурсникам. Мне не нравится, что вы постоянно работаете в паре. Привыкайте быть самодостаточными. Еще один человек, который перейдет к первокурсникам, Эдуард Истомин». Эдик вздохнул и, нехотя, поплелся к первакам. Похоже, ему совсем не понравилось быть в числе новичков. А я отлично понимал причины, по которым Шишкин сделал такой выбор. Костя и Эдик были самыми слабыми по физподготовке, и даже Рада и Ульяна показывали лучшие результаты. Видимо, таким образом Иван Степанович хотел подчеркнуть разницу между курсами. Сам подход к выявлению сильнейших также вызвал массу вопросов. Наша задача заключалась в преодолении полосы препятствий, которую разработал Платонов. Второй курс ожидаемо показал лучшее время, потому как полоса снилась нам в кошмарах. А после сотни прохождений мы преодолевали ее на автомате. Второй этап также ничем не удивил. Мы получили туры с стреляющей краской и провели тренировочный бой в условиях открытой местности. Прятаться приходилось за камнями, стволами деревьев и даже кустарниками, чтобы вездесущие шарики с краской не нашли свою цель. Чаще всего приходилось попросту валяться на траве и стрелять из положения лежа. Так у врага было меньше всего шансов попасть по нам. Первокурсники подхватили эту идею далеко не сразу, поэтому первые две тренировки проиграли подчистую, бегая между кустами в поисках укрытий. В это время мы чувствовали себя как в тире, стреляя по движущимся мишеням. Когда наши противники поняли суть и выслушали замечания Шишкина, стало немного сложнее. Правда, тут на помощь пришла моя мобильность и скрытность Алисы. Я успевал перемещаться между укрытиями и привлекать внимание к себе, пока друзья расстреливали противников. А Малиновская воспользовалась маскировкой, обошла противоборствующую команду и расстреляла их со спины. «Теперь вы понимаете, что для победы нужно использовать не только оружие, навыки стрельбы и условия местности, но еще и талант!» — обрушился с критикой Иван Степанович. «Вы таланты, а ведете себя как шайка простаков, решивших ограбить пьяного дворянина!» С пятой попытки началась более серьезная борьба. Костя Ипатов вовремя заметил Алису и сдал ее укрытие. А мой пистолет в решающий момент перестал стрелять. Оказалось, что дело в таланте Лиды Раткевич. Девушка активировала талант и сломала механизм в моем пистолете, за что получила похвалу от Шишкина, а заодно и просьбу больше так не делать. «А как мне тогда развивать талант, если он заключается в том, чтобы ломать механизмы?» — надулась девушка. Единственное, что порадовало меня после тренировки, это два выходных дня, которые никто не мог у меня отнять. Посвящение студенты прошло на следующий день. На этот раз на теплоходе «Арктика» оказалось тесновато. Шутка, что ли? Сегодня здесь собралось больше 300 студентов. Несмотря на посвящение в студенты первого курса, мало кто из второкурсников упустил возможность погулять с размахом. Платонов сдержал обещание и явился на вечеринку, прихватив с собой четверых помощников. В одном из них я узнал Андрея Трофимова. Георгий Максимович изо всех сил старался делать вид, что его здесь нет, и не вмешивался в происходящее. А на все предложения выпить отвечал отказом. Между тем, на борт поднялись все участники праздника, и «Арктика» отправилась вниз по течению. Гаранин приковал к себе внимание публики и начал с церемонии. На этот раз ведерко для забора забортной воды спускал вниз Кирсанов. Мы не успели выйти в открытое море, поэтому вода была холодной, но не такой соленой, как в том году. Свои положенные три глотка забортной воды сделал каждый первокурсник. И только после этого перешли ко второй части посвящения. «А теперь та самая причина, по которой я просил вас взять с собой плавки, купальники и полотенца», — объявил Николай. По его отмашке матросы стянули брезент с шести огромных бочек, наполненных водой. «Перед вами дубовые бочки объемом 225 литров. Каждый из первокурсников должен окунуться в бочку с морской водой, чтобы пройти обряд посвящения. Поддержим ребят аплодисментами!» От бурных оваций на какое-то время заложило уши. Думаю, крики доносились даже до Мурманска. Молодец, Гаранин. Учел свои прошлогодние ошибки и сделал все по красоте. Первокурсники поднимались по лесенкам, приставленным к бочкам, окунались в морскую воду и спешили поскорее закутаться в теплое полотенце. Окажись здесь Серафимов, он бы назвал это событие конкурсом бикини. потому как девушки были одеты очень привлекательно. Вот только Родиону сейчас было не до развлечений. А сейчас слово предоставляется официальному представителю Арктической академии на нашем празднике. Встречайте! Декан Ратников и наставник по физической подготовке Платонов Георгий Максимович! Прожекторы повернулись на Платонова, и тот невольно зажмурился. По виду генерала было заметно, что он немного растерялся. Но когда ему вручили микрофон, заговорил твердо. «Первокурсники, поздравляю вас со вступлением в ряды Арктической академии. Вы уже прошли собеседование, ознакомительную экскурсию и даже продержались первую неделю. Поэтому можно по праву считать вас студентами». «Истинно так!» Выпалил кто-то из перваков и одним махом осушил бокал. Но поймал на себе недовольный взгляд Георгия Максимовича и поспешил затеряться в толпе. Что там говорил Платонов, я особо не слушал, потому как потерял к его речи всякий интерес, когда рядом со мной появилась одна из первокурсниц. Та самая девчонка, которая пыталась произвести на меня впечатление в коридоре учебного корпуса. Сейчас она была завернута в теплое полотенце. «Привет, скучаешь?» «Ностальгирую. Наше посвящение в прошлом году прошло не менее увлекательно». «Наслышано», — ответила девушка и сделала неловкое движение плечом, отчего полотенце упало с ее плеч, оголив стройную фигуру в купальнике. «Ой, полотенце упало!» Но как же я удивился, когда в следующее мгновение оно воспарило вверх и закрыло девушку. «Лида, ты совсем совесть потеряла?» — накинулась на нее сокурсница. «Майка, а ты не лезь со своим телекинезом, куда не просят!» Девушка схватила полотенце, накинула его на плечи и решительно направилась к каютам. «Не обращай на нее внимания!» произнесла девушка, которая управляла полотенцем, словно воздушным змеем. «Как ты это делаешь?» Я удивленно смотрел на девушку, а та пожала плечами и задала встречный вопрос. «А как ты используешь свой талант?» «Один-один». Я улыбнулся и решил не развивать тему. Платонов договорил, а я воспользовался ситуацией, схватил бутерброд с крабовым мясом и поспешил найти местечко, где меня никто не побеспокоит. Я стоял у борта корабля и любовался пенными бурунами, которые вырывались из-под носа судна. Зрелище было настолько притягивающее, что я невольно завис, и только через пару минут перевел взгляд на картинку, которая переключила мое внимание на себя. На носу судна красовался огромный осьминог, раскинувший щупальца в стороны. В точности такой же, как на диске с Новосибирских островов и на листовке из типографии. Неужели горанины заодно с этими осьминожцами? Нужно выяснить. Прежде чем я предупрежу Платонова, хочу переговорить с гараниным с глазу на глаз. «Коля, можно тебя?» Вырвал Гаранину из компании девушек и отвел в сторону, чтобы никто нас не услышал. «И давно ты по одну сторону баррикад с осьминогами?» «С кем?» — рассмеялся Николай. «Арс, ты выпил немного, да? С какими еще осьминогами?» «Идем, покажу». Мы прошли к носу судна, и я кивнул головой за борт, где красовался огромный черный символ. Гаранин проследил за моим взглядом, и его глаза округлились. «Копченая корюшка! Это что за дрянь?» «Это я и хотел у тебя узнать. Судно ведь принадлежит вашему дому». Через минуту на палубе стояли старпом и два матроса. Все, кого Гаранин успел найти на скорую руку. «Это что за дрянь?» Коля попытался стереть изображение осьминога, но оно оказалось нанесено краской и успело высохнуть. «Так просто стереть метку уже не удастся». «Что это такое, я вас спрашиваю?» — повторил парень, принявшись сдирать метку лезвием ножа. «Это знак Октопуса, грозы севера», — набрался смелости один из матросов. «И что эта дрянь делает на корабле моего дяди? Вы на кого работаете? На Виктора Гаранина или на морскую закуску, которая беспечно плавает в океане?» «Не говорите так, морской монстр может обидеться на ваши слова». «Ребят, я понимаю, что моряки, ребята суеверные, но ведь не тупые. Какой еще морской монстр? Вы понимаете, что в северных водах огромному осьминогу просто не выжить? И потом, я лично был на судне, потопленном этой тварью, и с уверенностью могу сказать, что это не живое существо, а механизм. Да, я видел щупальца, но они были там для устрашения, не более того. Гаранин бросил взгляд на остатки метки и приказал. «Метку закрасить сегодня же, и чтобы подобных глупостей не повторялось. Я передам дяде информацию, он проверит остальные корабли». «Еще одна такая выходка, и виновные вылетят в два счета!» Праздник постепенно подходил к концу. На часах было начало 10-го, когда судно вернулось в порт. «Вот ты где скрываешься!» Послышался рядом знакомый голос, а в следующее мгновение из сумрака вышла Алиса. «Куда мне до тебя? Хотя, знаешь, иногда хочется уметь скрываться так же». Поклонницы одолевают. «Ты тоже заметила?» Я невольно улыбнулся. Все-таки внимание к моей персоне было приятным, но несколько раздражало. «Если честно, иногда хочется скрыться от всего мира и побыть наедине со своими мыслями. Особенно сильно такое желание появляется после шумных вечеринок». «Не помешаю?» «Не, что ты, я рад тебя видеть». «Я тебя понимаю», — ответила Алиса и расположилась рядом на деревянном ящике, скрестив ноги по-турецки. «Вот, блин, опоздала!» — послышался у нас за спинами недовольный возглас. Обернувшись, мы увидели одну из первокурсниц, которая зло посмотрела на Малиновскую, топнула ножкой и поспешила удалиться. Мы с Алисой невольно рассмеялись, провожая взглядами рассерженную девчонку. «Что? Танцевать? Я не танцую!» — послышался растерянный голос Платонова. Видимо, Гаранин решил дожать наставника Ратников и подослал к нему кого-то из девчонок. Или студентки сами решили потанцевать с деканом. Когда еще подвернется такая возможность? «Георгий Максимович, пожалуйста!» — послышался умоляющий голос кого-то из первокурсниц. «Найдите себе пару для танца помоложе. Кирсанов, задание для тебя!» Мы прыснули от смеха вместе с Алисой, наблюдая за Платоновым. А потом девушка выдала неожиданное предложение. «Потанцуем?» Я посмотрел на нее и не увидел в глазах ни намека на смущение. А вот мне было не по себе. Вообще-то, это мне следовало первым пригласить Малиновскую на танец. Я взял девушку за руку и повел ее на танцевальную площадку, где уже кружились в танце три десятка пар. На следующий день Серафимовы пригласили меня на новоселье. Как я понял, на этом решении настояла Галина Юрьевна. Родион до сих пор дулся на меня, поэтому приглашение передала Лиза. Я сомневался и долго думал, стоит ли мне туда идти, но решил, что отказываться будет некрасиво. На входе меня остановила охрана. Надо же, Родион обзавелся охраной. Или это имперская гвардия до сих пор следит за безопасностью Серафимовых? Посмотрел на шевроны и прочел. ЧОП «Варяг». Нет, все-таки Серафимовы наняли себе охрану. Если правильно помню, это охранное предприятие принадлежит кому-то из вассалов Гараниных. «Приносим извинения за неудобство», — произнес охранник, вернув мне документы, и открыл дверь. «Сеня, рад, что ты нашел время, чтобы заглянуть к нам». Родион откровенно играл, делая вид, что между нами не было ссоры. За год общения я слишком хорошо его узнал и мог без труда отличить лицемерие от истинных эмоций. «Благодарю за приглашение. Я не с пустыми руками. Это очень крутая ваза из персидской керамики, взамен той, что разбилась в Москве». «Спасибо, мама будет рада». Родя принял подарок из моих рук и пригласил войти. Серафимов с удовольствием показал мне дом, словно сам на него заработал. Хотя выбирал точно он и справился с этой задачей отлично. Родион отыскал отличный двухэтажный домик в оживленном районе Мурманска за 38 миллионов. Сумма, конечно, не маленькая, но если учесть все удобства и размеры дома, оно того стоило. Здесь могли без труда уместиться Галина Юрьевна с Алексеем, София, Родион с Лизой и даже несколько гостей. Камин, бассейн, кабинет для переговоров и превосходная смотровая площадка на крыше дома. Место просто потрясающее. Экскурсию прервала София, которая позвала нас за стол. Присаживаясь на место во главе стола, Родион зацепил нож, который со звоном упал на пол. «Странно, мы никого не ждем», — произнес парень. «А Родь, опять ты со своими приметами!» Лиза закатила глаза и скрестила руки на груди. «Вот увидишь, приметы работают». Парень сел за стол и сделал вид, что все в порядке. но с беспокойством поглядывал на дверь. Опасения Родиона подтвердились. Через пару минут после начала трапезы в комнату вошел охранник и озадачил нас. «Простите, у входа стоит человек, который утверждает, что он Серафимов и хочет видеть свою дочь». «Отец? Он жив? И вы держите его у входа?» София подскочила с места и с криками бросилась к выходу. «Папа!»